У него был контракт на 3 боя во время ярмарки. В жизни я не видела столько народу. В жизни не видела таких переполненных кафе. Часами надо было дожидаться столика, а в трамвай и вовсе не сядешь. День и ночь там все кипело ключом в Валенсии. «А что же ты там делала?» — спросила Мария. «Мало ли что», — сказала женщина. «Мы ходили на пляж и лежали в воде, и смотрели, как быки вытаскивают из моря большие парусные лодки. Быков загоняют в море на большую глубину, и там впрягают в лодки, и они спешат назад, на берег, сначала вплавь, а потом, как почуют дно под ногами, так чуть не бегом бегут. Утро, и маленькие волны бьются о берег, и 10 пар быков тянут из моря лодку со всеми парусами. Вот это и есть Валенсия!» «А что же ты еще делала, когда не смотрела на быков?» «Мы завтракали в павильонах на пляже. Пирожки с жареной и мелкорубленной рыбой, и перцем красным и зеленым, и маленькими орешками, похожими на зерна риса. Тесто нежное и рассыпчатое, а рыба так и тает во рту. Креветки только что из воды, политые лимонным соком, розовые и сладкие, и такие крупные, 4 раза куснешь. Мы много их ели. А еще мы ели паэлью из риса со всякой морской мелочью, рачками, моллюсками, ракушками, маленькими угрями. Угрей мы еще ели отдельно, жареных в масле. Их не надо было даже разжевывать. И пили мы при этом белое вино, холодное, легкое и очень вкусное, по 30 сантима бутылка, а на закуску дыня. Там ведь родина дынь». «Кастильские дыни лучше», — сказал Фернандо. «Что?» — сказала жена Пабло. «Кастильские дыни? Это только срам один. Если хочешь знать вкус дыни, возьми валенсийскую. Как вспомню эти дыни, длинные, точно рука от кисти до плеча, зеленые, точно море, и сочные, и хрустящие под ножом, а на вкус слаще, чем летнее утро. А как вспомню этих угрей, крошечные, нежные, сложенные горкой на тарелке, или пиво, которое мы пили с самого полудня из кружек с доброй кувшин величиной, такое холодное, что стекло всегда запотевало. А что ты делала, когда не пила и не ела? Мы любили друг друга в комнате, где на окнах висели шторы из тонких деревянных планок, а верхняя рама балконной двери откидывалась на петлях, и в комнату задувал легкий ветер. Мы любили друг друга в этой комнате, где даже днем было темно, от опущенных штор и пахло цветами, потому что внизу был цветочный рынок, а еще пахло жженым порохом от шутих, которые то и дело взрывались во все время ярмарки. По всему городу тянулась трака, целая сеть фейерверочных петард. Они все были соединены друг с другом и зажигались от трамвайных искр. И тогда по всем улицам стоял такой треск и грохот, что трудно даже представить себе. Мы любили друг друга, а потом опять посылали за пивом. Служанка принесет запотевшие от холода кружки, а я приму их от нее в дверях и приложу холодное стекло к спине «Финито», а тот спит и не слышит, как принесли пиво, и сквозь сон говорит: «Ну, Пилар, ну, женщина, дай поспать», а я говорю: «Нет, ты проснись и выпей, посмотри, какое оно холодное», и он выпьет, не раскрывая глаз, и опять заснет, а я сижу, прислонившись к подушке в ногах кровати, и смотрю, как он спит, смуглый, черноволосый и молодой, и такой спокойный во сне. и одна выпиваю все пиво, слушая, как играет оркестр, проходящий по улице. «А ты что?» — сказала она Пабло. «Разве ты можешь это понимать?» «У нас с тобой тоже есть что вспомнить», — ответил Пабло. «Да», — сказала женщина, — «да, конечно. В свое время ты был даже больше мужчиной, чем Финито. Но мы с тобой никогда не ездили в Валенсию. Никогда мы не ложились в постель под звуки оркестра, проходящего по улицам Валенсии». «А мы не могли», — сказал ей Пабло. «У нас не было случая поехать в Валенсию. Ты сама это знаешь. Только не хочешь подумать об этом. Зато с Финито тебе ни разу не случалось пустить под откос поезд». «Да», — сказала женщина, — «только это нам теперь и осталось, поезд». «Да, поезд — это верно. Против этого ничего не скажешь. При всей лени, никчемности и слюнтяйстве. При всей теперешней трусости. Я не хочу быть несправедливой, но против Валенсии тоже ничего не скажешь. Слышите, что я говорю?» «Она мне не понравилась», — невозмутимо сказал Фернандо. «Мне не понравилась Валенсия». «А еще, говорят, мулы упрямы», — сказала женщина. «Убирай посуду, Мария, пора идти». И тут они услышали шум возвращающихся самолетов. Глава 9. Они столпились у выхода из пещеры и следили за ними. Звенья бомбардировщиков, напоминавшие грозные разлатые наконечники стрел, шли теперь высоко и быстро, раздирая небо ревом своих моторов. «Они правда похожи на акул», — подумал Роберт Джордан, «на акул Гольфстрима, остроносых с широкими плавниками. Но движутся они, сверкая на солнце серебром широких плавников и легкой дымкой пропеллеров, эти движутся совсем по-другому, чем акулы. Их движения не похожи ни на что на свете. Они как механизированный рог». «Тебе надо писать», — сказал он себе. «Ну что ж, может быть, когда-нибудь опять примешься за это». Он почувствовал, как Мария взяла его за локоть. Она смотрела в небо, и он сказал ей: «Как, по-твоему, милая, на что они похожи?» «Не знаю», — сказала она, — «должно быть на смерть». «А, по-моему, просто на самолеты», — сказала жена Пабло. «А куда же девались те маленькие?» «Наверное, перелетают через горы в другом месте», — сказал Роберт Джордан. «У бомбардировщиков скорость больше, поэтому они не ждут тех и возвращаются назад одни. Мы их никогда не преследуем за линию фронта. Машин мало, рисковать нельзя». В эту минуту три истребителя типа «Хейнкель», держа курс прямо на них, показались, покачивая крыльями, над самой прогалиной, чуть повыше деревьев, точно стрекочущие, тупоносые, уродливые игрушки. И вдруг с грозной стремительностью выросли до своей настоящей величины и умчались в подвывающем реве моторов. Они прошли так низко, что все, кто стоял у входа в пещеру, увидели летчиков в очках и кожаных шлемах, увидели даже шарф, развивающийся за спиной у ведущего. «Эти могут заметить лошадей», — сказал Пабло. «Эти и огонек твоей сигареты заметят», — сказала женщина. «Опустите попону». Больше самолетов не было. Остальные, должно быть, перелетели через горы в другом месте, и когда гул затих, все вышли из пещеры. Небо было теперь пустое, высокое, синее и чистое. «Как сон, от которого очнешься среди ночи», — сказала Мария Роберту Джордану. Больше ничего не было слышно, даже того почти неуловимого жужжания, которое иногда остается, когда звук уже замер вдали, будто кто-то слегка зажимает тебе пальцем ухо и отпускает, зажимает и снова отпускает. Никакой это не сон. И ты лучше пойди убери посуду, — сказала ей Пилар. Ну как? Она повернулась к Роберту Джордану. Поедем? Или пойдем пешком? Пабло взглянул на нее и что-то буркнул. «Как хочешь», — ответил Роберт Джордан. «Тогда пешком», — сказала она. «Это полезно для моей печени». «Верховая езда тоже полезна для печени». «Для печени полезна, а для зада вредна. Мы пойдем пешком, а ты...» Она повернулась к Пабло. «Сходи, пересчитай своих кляч. Не улетела ли какая?» «Дать тебе верховую лошадь?» — спросил Пабло Роберта Джордана. «Нет, большое спасибо. А как быть с девушкой?» «А ей тоже лучше прогуляться», — сказала Пилар. «А то он натрудит себе всякие места и никуда не будет годиться». Роберт Джордан почувствовал, что краснеет. «Ну, как ты спал? Хорошо?» — спросила Пилар. Потом сказала, «Болезней никаких нет, это верно». «А могли бы быть. Даже удивительно, как так получилось. Наверное, Бог все-таки есть, хоть мы его и отменили». «Ступай, ступай», — сказала она Пабло. «Тебя это не касается. Это касается тех, кто помоложе. Кто из другого, чем ты, теста. Ступай». Потом Роберту Джордану. «За твоими вещами присмотрит Агустин. Он вернется, тогда мы пойдем». День был ясный, безоблачный, и солнце уже пригревало. Роберт Джордан посмотрел на высокую смуглую женщину, на ее массивное, морщинистое и приятно некрасивое лицо, в ее добрые, широко расставленные глаза, глаза веселые, а лицо печальное, когда губы не двигаются. Он посмотрел на нее, потом на Пабло посмотрел, который шагал коренастый, грузный между деревьями к загону. Женщина тоже смотрела ему вслед. «Ну?» «Слюбились?» — спросила женщина. «А что она тебе сказала?» «Она ничего не сказала». «Я тоже не скажу». «Значит, слюбились. Ты береги ее». «А что, если будет ребенок?» «Это не беда», — сказала женщина. «Это еще не беда. Здесь для этого не место. А она здесь не останется, она пойдет с тобой». «А куда я пойду?» «Туда, куда я пойду, женщину брать нельзя». «Как знать. Может быть, туда, куда ты пойдешь, можно и двух взять?» «Не надо так говорить». «Слушай», — сказала женщина, — «я не трусиха, но по утрам я все вижу ясно. Вот мне и думается, что многие из тех, кто сейчас жив, не дождутся следующего воскресенья». «А какой сегодня день?» «Воскресенье». «У-у-у», — сказал Роберт Джордан. «До следующего воскресенья еще долго. Если среды дождемся, и то хорошо. Но мне не нравится, что ты так говоришь». «Нужно же человеку иногда поговорить», — сказала женщина. «Раньше у нас была религия и прочие глупости,